невидимой дверцы притаилась. Где ты, где ты, где ты? Два удара в секунду пополам почему-то поделилась. Белой полосою нарисуй дороги середину. Если я уеду, я с тобой оставлю половину, половину всего. Половину сердца оставлю с тобою, половину неба закрою рукою. Заберу кусочек улыбки и взгляда, половину только, а больше не надо. Половину только, а больше не надо. Белым альбатросом унесет корабль на чужбину.